Глава 24. Биргит. Тюрьма Шанслальм, Зальцбург, май 1942 года. Биргит потеряла счет дням, неделям, скорее всего, месяцам. Все они слились в бесконечные серые будни, перемежаемые визитами охранника со скудной едой, утром и вечером. Все остальное время она мерила шагами свою крошечную бетонную клетку и старалась не сойти с ума. Над ее головой было маленькое окно, и через него она могла видеть квадрат неба. Ничего больше. Ни деревьев, ни зданий. Ничего. Кроме чистого холста неба, то голубого, то серого, порой оранжевого или фиолетового. Она не знала, что делала бы без этого кусочка неба. Лишь он связывал ее с внешним миром, давал хоть и смутное, но все же ощущение реальности. Сколько времени она провела в Шанслальме? Первое время она пыталась считать дни, делая отметки на стене соломинкой. Их арестовали в конце января. Минуты слились в сплошное пятно боли и страха. К ним мчались собаки. Франц обернулся с диким выражением лица и вскинул вверх руки. Может быть, он хотел бежать, но понимал, что далеко не уйдет, и решил, что плен лучше выстрела в спину. Кто знает. Это был последний раз, когда она видела Франца. Их с Лотте отвезли в тюрьму в Инсбруке, записали их имена, отобрали личные вещи, а потом просто о них забыли, судя по черточкам на стене, на несколько недель. Никто их не посещал, не вызывал на допрос и вообще не разговаривал с ними, лишь давали еду. Камеры располагались рядом, так что сестры могли, по крайней мере, перешептываться. Молитвы Лотты успокаивали Биргит. Ее прекрасный голос был настоящим благом. Она молилась весь день и умолкала, лишь когда начинал кричать охранник. Примерно спустя неделю после ареста охранники затолкали их обеих в крытый кузов грузовика. Они вцепились друг в друга, слишком ошеломленные, чтобы говорить о чем-то, кроме того, что обе пока не пострадали. «Я ни с кем не разговаривала», — прошептала Лотта, когда Биргит обняла ее. «Я тоже». Лотта сейчас казалась совсем юной. Светлые волосы понемногу начали отрастать и торчали клочьями. Как и на Биргит, на ней было бесформенное платье из грубой серой ткани. Охранники забрали у них все. Когда грузовик остановился у тюрьмы в Зальцбурге, Биргит и Лотта удивленно уставились друг на друга. Они были всего в двух шагах от дома на Гетрайдегассе, но казалось, что их разделяет целый мир. В общем, так оно и было. Их привели в Шанслальм, снова велели назвать свои имена, адрес и дату рождения, прежде чем развели по камерам, на этот раз расположенным не настолько близко, чтобы они могли слышать друг друга. Биргит никогда еще не чувствовала себя такой покинутой, такой одинокой. Шли дни, недели и месяцы, мучительно медленные и неопределенные. Дважды Биргит получала драгоценные посылки от старшей сестры, дававшие то же ощущение реальности, что и клочок неба. Обе были вскрыты охранниками и вновь небрежно завернуты, но Биргит это совершенно не волновало. Она развязала веревку, развернула коричневую бумагу, то и другое она сохранила, и долго любовалась сокровищами. Банкой с вареньем, банкой с говяжьим борщом, вышитыми носовыми платочками, любимым старым свитером, тяжелым и теплым. Ей хотелось рыдать от тоски по родным и от благодарности к охранникам, передавшим ей все это. Неужели ей осталось лишь одно — благодарность за то, что ее не обманули и не ограбили? В посылке было и письмо от Иоганны, очень короткое, чтобы охрана его пропустила. «Милая Биргит, у нас все в порядке, у наших друзей тоже. Мы молимся о тебе каждый день». Еще через несколько недель пришла новая посылка с таким же письмом. Интересно, — подумала Биргит, — кого Иоанна имеет в виду под друзьями? Монахинь аббатства Нонберг, Ингрид и ее группу, Вернера? Она часто вспоминала Вернера, думала, узнал ли он о ее судьбе, каково ему там, на русском фронте, хранит ли его судьба от опасностей, насколько она может хранить солдата. По-прежнему ли он воюет, убивает, или сумел противостоять всему этому, пусть даже тайно, в глубине души? Она думала о нем, молилась за него, знала, что по-прежнему его любит и всегда будет любить, пусть он и не идеален. Да и кто идеален? Может быть, нужно столкнуться с настоящим злом, чтобы понять, кто мы на самом деле. Прошло несколько недель, и зима сменилась весной, судя по зловонному теплу в сыром воздухе и звукам птичьего пения. А Биргит по-прежнему ни с кем не говорила, разве что благодарила охранника, который приносил ей еду, тарелку водянистой серой каши утром и жидкую ячменную похлебку вечером, иногда с хлебом, иногда без хлеба. Она не знала, где Лотта, она понятия не имела, что происходит с кем и где бы то ни было, и от этого незнания хотелось кричать или царапать бетонные стены камеры 8 футов на 8 футов голого цемента с кучкой грязной соломы в углу, того, что теперь было ее домом по крайней мере 3 месяца, а, может быть, стало им навсегда. Когда наступил, как она предполагала, май, что-то, наконец, произошло. Охранник открыл дверь камеры и, строго глядя на Биргит, поманил ее выйти. Биргит впервые за несколько месяцев покинула камеру. Ее сердце колотилось, ноги дрожали. Освобождение ошеломляло, но вместе с тем наполняло страхом. Куда ее вел охранник? Как оказалось, недалеко. Пройдя пару коридоров, они оказались как будто в другом мире. В комнате, где они очутились, был ковер, покрытый замысловатыми турецкими узорами в синих и красных тонах, стол из полированного дерева, несколько мягких кресел. Биргит едва не ахнула. Она так долго обходилась без всей этой роскоши, что почти забыла о ее существовании. «Прошу вас, садитесь». Охранник ушел, закрыл за собой дверь, и мужчина, ожидавший в комнате, в одном из кресел, улыбнулся Биргит с искренним, как ей показалось, дружелюбием. Растерянная и испуганная Биргит с подозрением смотрела на мужчину, на воротнике которого блестел значок с изображением мертвой головы. Но его лицо казалось умным и добрым. Карие глаза за очками лучились добротой и мягкой иронией. Он закинул ногу на ногу, положил руки на колено и переплел пальцы. «Вы, наверное, хотите пить?» — предположил он. «Я распорядился, чтобы вам принесли чаю». «Чаю?» Биргит молча таращилась на него. Это явно была какая-то уловка. «Прошу вас», — мужчина указал на кресло напротив. «Садитесь». Медленно, не зная, есть ли у нее выбор, Биргит подошла к креслу и осторожно села. Обивка, ощущаясь сквозь грубую ткань бесформенной робы, казалась неправдоподобно мягкой. Офицер улыбнулся. «Я обер-лейтенант Вольф», — представился он, и Биргит лихорадочно кивнула. «А вы Биргит Эдер?» Она вновь кивнула. Вернулся охранник с чаем на подносе, который довольно неловко поставил на столик между ними. «Я вам налью», — сказал обер-лейтенант Вольф, и Биргит ощутила внезапное нелепое желание расхохотаться. «Не понимаю, почему вы так ко мне добры?» — хрипло пробормотала она, глядя, как он разливает ароматный дымящийся чай. Обер-лейтенант посмотрел на нее, приподняв брови. «Потому что хочу вам помочь». «Помочь мне?» У нее вырвался едкий смешок. «Вот уже 3 месяца меня держат в бетонной камере, обер-лейтенант. Как именно вы хотите мне помочь?» «Если вы расскажете мне все, что вам известно, все пойдет на лад. Я лично займусь этим вопросом». «Ах, да, конечно». Биргит кивнула, скрестила руки. «По крайней мере, он не угрожает мне пытками», — подумала она. «Пока». «Так что конкретно вы хотите узнать? Почему вы решили отправиться так далеко от Зальцбурга?» Его голос был приятным, выражение лица почти ласковым. Как ни странно, он напомнил ей отца. Этим добрым, чуть насмешливым взглядом, наклоном головы, мягкостью. Горло Биргит сжалось. «Хотели навестить тетю в Ладисе. Это маленькая деревня. Знаете такую?» «Увы, с вашими тетей и дядей уже поговорили», — сказал обер-лейтенант Вольф. «Они сообщили, что вы приехали неожиданно». Биргит молчала. Она понимала, что не стоит винить родственников, которых она почти не знает, за их желание спасти, в первую очередь, себя. Ее потрясла дотошность, с которой работали гестаповцы. Не потому ли они продержали ее здесь столько времени, чтобы собрать улики против нее? Возможно, этот обер-лейтенант разговаривал и с ее родителями, живущими всего в нескольких кварталах отсюда. Конечно, он должен был с ними разговаривать. «Я знаю, что вы пытались отправить еврея в Швейцарию», — терпеливо продолжал он. «Зачем же вы мне лжете? Если вы уже знаете, зачем спрашиваете? Скольким еще вы помогли бежать?» «Больше никому», — ответила Биргит. «Но он был единственным». Ей оставалось только надеяться, что он не знает о других ее занятиях. Если он узнает, ее неминуемо приговорят к смертной казни. «А где вы взяли машину?» «У моего жениха», — выплела Биргит. «Она не могла выдать Ингрид, вернее, Хааса. Он служит в первой горнострелковой дивизии, которой командует сам фюрер. Он разрешил мне взять машину, чтобы поехать к тете, но ни о чем другом, конечно, не знал. Он предан фюреру». Она, наконец, посмотрела обер-лейтенанту в глаза, не дрогнув, выдержала его взгляд, но что-то в нем ее испугало. Почему она вообще решила упомянуть Вернера? «Ах, да, Гаутман Хаус». Его губы изогнулись в попытке изобразить сочувствие, а, может быть, пародию на него. Да, он казался добрым, но Биргит понимала, что доверять ему не стоит. К чаю она не притронулась. «Что вы имеете в виду? Откуда он мог знать о Вернере? Хотя чему она удивилась? Эти люди знали все». Вольф тяжело вздохнул, будто вопрос или ответ его смутили или даже опечалили. Биргит бессознательно скопировала его позу, положила ногу на ногу, переплела пальцы рук. «Гауптман Хаус был арестован несколько месяцев назад». «Что?» — она ахнула. «Почему?» «За подозрительную деятельность, направленную против Рейха. Он отказался выполнять приказ». Вольф посмотрел ей в глаза, и Биргит поняла, что ему известно гораздо больше, чем он ей скажет. «Что сделал Вернер? Отказался убивать русских? Она была бы счастлива, если это оказалось бы так, но... Он был арестован». «Это он», — добавил Вольф, чуть наклонив голову и глядя Биргит в лицо, — «рассказал нам о сестре Кунигунде. Должен признать, что неохотно. Увы, это заняло много времени». Биргит смотрела на него. Эти слова, сказанные таким приятным голосом, никак не доходили до ее затуманенного разума. Она опустила голову, чтобы он не видел, какими чувствами наполнен ее взгляд, и постаралась сосредоточиться на том, чтобы глубоко вдыхать и выдыхать. «Вы его убили?» — пробормотала она, наконец, когда смогла снова заставить себя говорить. «Его отправили в лагерь, как и вашего еврея». По его лицу вновь промелькнула тень сочувствия, и Биргит заметила это краем глаза. «Я подумал, вы захотите узнать?» Биргит с трудом подняла голову. «Да, спасибо». Пробормотала она, хотя ей по-настоящему хотелось лишь одного — наброситься на него и бить, бить, пока он не будет лежать без чувств, окровавленный, как лежал Вернер. Но нет, она не могла позволить себе об этом думать. Только не теперь, когда ей нужно было держать чувства под контролем. «А моя семья?» — — спросила она, раз уж он, судя по всему, был не прочь делиться новостями. «А что в вашей семье? Вы с ними говорили?» «Да». Он поменял ноги местами, отхлебнул глоток чая. «Ваш отец совершенно неадекватен. Его забрали гестаповцы безо всякой причины, и с тех пор он изменился до неузнаваемости», — резко ответила Биргит. «Но, наверное, это вы тоже знаете». Обер-лейтенант Вольф склонил голову на бок в знак согласия. «Ваша сестра и мать ничего интересного нам не рассказали». Он широко развел руками. «Мы не глупые люди, фройлен. Мы никого не арестовываем без причин. Мы не хотим наказывать и даже беспокоить невинных людей, которые, как могут, стараются служить Рейху». Биргит ничего не ответила. «Так что с машиной?» — вновь спросил он. «Гаутману ведь она не принадлежит». «Откуда вы знаете?» «Ну, пожал плечами». «Знаю». Она молчала, и он вздохнул. «Фройлен Эддер, в самом деле, всем будет лучше, если вы просто ответите на вопрос. Чья это машина? Мы в любом случае выясним, и вы это знаете. Скрывая информацию, вы только себе навредите». «Не знаю, чья это машина», — искренне ответила она. «Ингрид ей не говорила. В книжном магазине в Эйгене была какая-то женщина». Она приподняла подбородок, с вызовом посмотрела ему в глаза. Теперь можно было вести себя дерзко. В конце концов, она уже ничего не теряла. Если ее решат пытать и убить, их право. Теперь она была больше готова к такой судьбе, чем прежде, когда была свободна. «Я не знаю, как ее зовут. Вот она и достала мне машину». Обер-лейтенант сузил глаза. «Книжный магазин? В Эйгене? Как он назывался?» «Не помню». Он покачал головой. «Снова лжете». «Не могу же я говорить вам о том, чего не знаю. Они и сами стараются сказать как можно меньше, чтобы их не выдали». «Как вы о ней узнали?» Не получив ответа, он устало продолжал. «Я все равно так или иначе выясню. Можете не сомневаться». Она не могла выдать им Ингрид и других участников сопротивления. И вместе с тем боялась, что недостаточно сильна, чтобы молчать. «Фройлен мне рассказал о ней Вернер». Такая версия звучала правдоподобно, и Вернеру уже не могли навредить еще больше, раз уж он оказался в их чертовом лагере. Но все же от острого чувства вины желудок Биргит свело, что если она сделала ему еще хуже. Эта мысль была невыносима, но она не могла обвинить никого из тех, кто пока был на свободе. «Откуда вы узнали, как связаться с этой женщиной?» «Я пошла в книжный магазин за сборником рассказов. Вот Либенгот und Anders, истории о Господе Боге, Рильке, были одной из самых любимых книг отца». Биргит, не мигая, смотрела в глаза обер-лейтенанту, поражаясь, как спокойно может врать. Слова слетали с ее губ, прежде чем она успевала о них задуматься, и тон был таким убедительным, что она готова была сама себе поверить. Обер-лейтенант поджал губы. «И что было потом?» «Потом эта женщина связывалась со мной, обычно посылала записки, а я писал ей в ответ». «Значит, вы никогда ее не видели?» Помолчав, Биргит сказала. «Видела. Один раз». Ей показалось, что настаивать, будто ей незнакома внешность этой женщины, будет слишком подозрительно. «И как она выглядит?» «Светлые волосы, голубые глаза, средний рост». «Полная противоположность, Ингрид. Ну, насколько я помню». «Значит, вы послали ей записку, вы попросили ее дать вам машину, и вы виделись всего раз». Когда Биргит кивнула, его брови вновь поползли вверх. «И на основании этого не сказать, чтобы близкого знакомства она предоставила вам машину и достаточно бензина, чтобы проехать несколько километров, хотя он, как вы знаете, строго нормируется». «Она хотела помочь». Он долго молчал, а потом медленно и сочувственно покачал головой. Бергит с замиранием сердца поняла, что он не поверил. Ничему. Она была так глупа, что думала, будто он поверит, будто она достаточно умна, чтобы его обмануть. Она отвела взгляд, пытаясь не выдать свое отчаяние и не расплакаться. Она понимала, теперь ее не ждет ничего хорошего. «Знаете, фройлен», — сказала неожиданно тихо и печально, — «мне тоже близок Рильке». Помолчав, он продекламировал: «Пусть испытаешь ты и красоту, и страх. Лишь продолжай идти. Ничто не вечно». «Вам знакомы эти строки?» «Это из часа слова», — ответила Бергит, и он улыбнулся. «Да. Но хоть вы и впрямь любите Рильке, мой отец часто читал его вслух. Я часто думаю, что это значит красота и страх в одной строчке. Она так много в себя выбрала, верно?» Бергит смотрела на него, совершенно не понимая, какой смысл он пытается до нее донести, но зная, что ей все еще нужно быть начеку. «Да, полагаю. И мы должны позволить всему этому случиться с нами», — задумчиво продолжал он. «У нас нет выбора в этом вопросе. Мы должны просто позволить им войти в нашу жизнь, и красоте, и страху, и тому, и другому, и молиться, чтобы мы все это выдержали». «У меня выбора нет», — не удержалась Бергит от резкого ответа. «А у вас, кажется, много вариантов, обер-лейтенант». Он одарил ее грустной улыбкой. «А вот тут вы не правы. Во многих отношениях у меня так же мало свободы, как и у вас. Может быть, мои цепи вам незаметны, но от них мне никуда не деться». Бергит нахмурилась, обвела взглядом его лицо в поисках ответа. «Что он пытается до нее донести? Я очень хотел вам помочь, фройлен», — тихо сказал он, не сводя с нее взгляда. «Но вы мне солгали. Я не могу передать такие невнятные показания своему начальству. Вы это, конечно, понимаете. Я в такой же ловушке, что и вы». Бергит хотела что-то сказать, но промолчала. Она понимала, что верит ему. Он в самом деле пытался чуть облегчить ее ношу. Но она не собиралась говорить ему правду, чего бы ей это ни стоило. «Что со мной будет?» — наконец спросила она. «И с моей сестрой». Он вздохнул, разочарованный их разговором, и повернулся к стене, чтобы нажать кнопку. «Прошу вас, скажите, вы должны знать, что с нами будет?» «Это от меня не зависит», — печально ответил обер-лейтенант. Вернулся охранник и отвел ее обратно в камеру. Она не сделала ни глотка чая.